Елена Раух, Самылов Алексей. Естественный отбор. Глава 1. Корабль Каусаку. Подпространство. Перед выходом в систему ITN, вытянутая узкая рубка была непривычно ярко освещена. Обычно освещение тут было приглушенное, можно сказать, почти интимное. Все, кто находился на корабле сейчас, были здесь. Штатные члены именно Каусаку сидели в своих креслах, Рубелла заняла гостевую откидушку, а мужчины из ее команды стояли кто где. «Встречать и сопровождать нас будут энтарики», — говорил Буч. «Собственно, без них проще бы было пролезть сразу на Ирин и разбираться уже там». Его не перебивали, даже когда он делал паузы. «Сейчас не обсуждение, понимать надо». А идиотов тут не было, все понимали, когда можно свое мнение высказать, а когда нужно помолчать и послушать. «То, что нам львы дадут слово, не значит, что все будет ровно», — продолжал мужчина. «Они вполне могут, например, отбазариться, что это Иллири напакостили. За них они слова давать не могут, и все в таком духе. А блондины ребята весьма своеобразные, если кто не в курсе. Так что, парни», — Бутч оглядел мужчин из команды «Хантинг», — «пока мы ходим, бдительность», — внушительно произнес босс Рагуна. «Алекс, ты возьмешь доспехи Рэйви. Денис, остальных доэкипируй, чем возможно». «Сделаем», — кивнул парень. «Народ, после ко мне. И еще, Денис», — Буч посмотрел на парня уже пристально, — «надо бы включить паранойю. Понимаешь, по полной. Это мы завсегда и с большой радостью», — хмыкнул Денис. «Ралли, поможешь?» «Все поможем», — хмыкнул Буч. «Заодно и поучимся». Альф тоже утвердительно кивнул. «Со мной пойдут Рэйви, Денис и Рубелла», — деловито продолжил босс Рагуна, и на вопросительно поднятые брови Руби и удивление на лице Дениса продолжил. «Ралли, поясни, у Иллири принято, что на переговоры должно прийти одинаковое количество участников с каждой стороны», — скучающим тоном стал говорить Альф. «Если когда-нибудь вас занесет к Альвам, ну, и к Иллири, это, как они не отмежевываются, все-таки родственные народы, и вы будете участвовать в переговорах, то не ждите в переговорной комнате столов, стульев и прочего заблуждения насчет остроухих. Вы попадете в абсолютно пустую круглую комнату, диаметром 40 метров, может быть и 100, если переговоры серьезные, прим. Ралли, что в традиции этих народов символизирует древнюю традицию беседовать на поляне. Там вас будут ждать те, кто инициировал переговоры, или вы будете ждать тех, с кем вы хотите поговорить. Причем, этот порядок не зависит от того, кто реально вызвал на переговоры. Вызывающим считается тот, кто сильнее, выше звание, статус, титул, возраст. Это довольно сложная система. Все переговоры, неважно, сколько они будут длиться, будут проходить стоя. Количество разумных будет равное с обеих сторон. Право голоса имеют все, но по порядку, обычно по возрасту. Причем, все должны будут высказаться, это обязательно. Количество переговорщиков определяет вызывающая сторона, то есть те, кто считается сильнее. Прийти в меньшем количестве или вообще одному можно, тем самым ты покажешь, что не считаешь визави сильнее. Если придешь без оружия, нанесешь оскорбление, но не в смысле, что хочешь оскорбить, ничего так логика, да, а типа должен оскорбить. Это обозначает, что ты считаешь позицию другой стороны изначально совершенно неправильной. Степень неправильности обозначается тем, сколько народу пришло с тобой. То есть если один и без волыны приперся, то оппоненты вообще и полностью не правы, а ты настолько прав и крут, что не считаешь даже нужным их опасаться. Если вместо тебя пришел кто-то другой, опять целый веер смыслов. Если пришел воин, значит, причина уважительная, и ты задерживаешься. Естественно, воин должен быть в возрасте, крайне уважаемый, все такое. Если пришел проводник, что-то типа священника, по-ихнему, отдай, значит, причина еще более уважительная. Оппонент физически не сможет прийти, никогда, потому что помер. Соответственно, сдвиг возраста заместителя в сторону уменьшения — это тонкая настройка выказываемой степени уважения, и, наоборот, неуважения. И вот после этого чайная церемония, сложная процедура, сначала будут попытки продавить нахрапом, говорил Ралли, то есть будут грубить, угрожать и так далее. Обычно это делают самые главные. Затем будет, наоборот, самый компромиссный вариант. Руби, это ты на себя возьмешь, вставил Буч. У меня с компромиссами как-то не очень, усмехнулась Хантинг. Представь, что разговариваешь с карпами, — в ответ хмыкнул Буч. Примерно то же самое. А, ну тогда да, запросто, кивнула женщина. Я с этими уродами наговорилась на всю жизнь вперед. Потом опять будет силовой вариант, нудным тоном продолжил Раули, но уже, так сказать, с переходом на личности. Рэйви посмотрел на девушку Буч. «Буч, мне же похрен, я терпеть не буду», – пробурчал Рэйви. «Если начнут выступать, я их мечики им в задницы запихаю». «Вот именно», – оскалился босс Рагуна. «Ну, если так», – хмыкнул Рэйви, пожав плечами. «Ну и четвертый раунд, это уже ближе к чему-то реальному», – подвел итог Альф. «Поэтому, кстати, обычно и четверо, у Иллири четыре, число сакральное, обозначает конец пути». «Смерть и правду. У китайцев тоже четыре обозначает смерть», – задумчиво произнес Денис. «Интересная традиция. Я с кем буду разговаривать? Четвертый – это обычно тот, кто разбирается в тонких и юридических моментах», – ответил Раули. «То есть с хорошо подвешенным языком. И с ним будешь разговаривать ты, Денис», – чуть насмешливо произнес Буч. «Ты у нас личность скрытная и хитрожопая. Тебе и карты в руки. Спасибо». «Конечно, за комплимент», – спокойно произнес Денис, – «но я не юрист. Положение о дереликтах небольшого объема, думаю, ты с ним разберешься», – также спокойно ответил Буч. «Тем более, что тут вся соль не в этом. Четвертый – это если перевести на земные понятия, что-то типа священника», – добавил Раули. «Еще лучше», – нахмурился Денис. «И о чем мне с ним говорить? Верю ли я в Бога?» «Четвертый, Денис, будет проверять». Буч задумался. «Как бы это? Он будет прощупывать почву», — негромко произнесла Кисара. «На чем ты стоишь? У иллирийцев очень важно то, что договариваться можно только с достойными. Есть ли у тебя стержень? Вот это будут узнавать». «Спасибо, Кисара», — пробасил босс Рагуна. Раули в этот момент посмотрел на Кисару слегка удивленно. «Поэтому, Денис, тебе нужно будет взять с собой меч», — продолжил Буч. «А да, они эти железяки шибко уважают», — проворчал Рэйви. «А если им не понравится, на чем я стою?» — спросил Денис, посмотрев на Буча. «Суть не в том, чтобы им понравиться», — ответил тот. «Суть в том, чтобы была своя хм-религия. Система ITN, Атилле, 11 апреля 4048 года по ЗВ, станция Кайсиан, переговорный зал. Действительно, совершенно пустое помещение и круглое, метров 40 в поперечнике, демонстративно голое железо пола, на стенах и потолке также никакой отделки, кабели до световых панелей на потолке проложены прямо так, запросто, поверх железа, без всяких там кабель-каналов. Посередине зала стояли четверо, у всех длинные белые волосы, стянутые в хвост, на всех что-то типа длинных кимоно с полами до колена из черной блестящей ткани. Еще это походило на прикид Сабзира, ну, или на Хари. С последним сходство добавляли металлически поблескивающие значки, находящиеся ровно в том месте, где должны быть камоны. И да, все были вооружены мечами. Талии охватывали оружейные пояса и сбоку слева торчали рукояти. Но эти меченосцы и нормальным оружием не брезговали. Справа на поясах Денис заметил кобуры. То есть, выходит, эти аватажные парни демонстрируют уважение. Вообще, это остроухие ловко с уважением. Чем больше уважаешь, тем более вооружен. Чувствуется за этим опыт поколений. А раз он был передан, значит опыт успешный. Едва за рагуновцами закрылась дверь, у Дениса пискнул смарт, сообщая, что потеряна связь. Также в ухе раздался мелодичный сигнал, говорящий, что потеряно соединение наушника с базой, а Иллири их натурально сверлили взглядами. Все четверо не спускали с них глаз, и стоят так, будто сейчас резня начнется. «Черт возьми», — негромко произнес Денис, — «как в старые добрые», — хмыкнул Рэйви, покосилась на парня Рубелла, а Буч шел впереди, поэтому его реакции было не видно. Денис шагал непосредственно за ним. «Да, ребятки явно не шутят». Дэн буквально телом ощутил, как они преодолели некую черту, после которой начнется бой. Но схватка не началась. «Добрый день», — спокойно пробасил Буч. «Сколько? Человек?» — процедил стоящий впереди Иллири, похоже, даже не пытаясь выслушать, что говорит ему в динамике программы переводчик. «Небольшая пауза. Вы не могли бы уточнить?» — холодно ответил Буч. По Денису уже пробежали пристальные взгляды. И, похоже, стоящий рядом с главным боец назначил себя противником парня. «Сколько ты хочешь за дрейр?» – буквально выдавил слова босс остроухих. Голос в динамике был обезличенный, механический, но интонацию можно было понять и без перевода. «Корабль не продается, иллириец, ага», – Буч ответил на первую любезность. В переговорной повисла тишина. «Значит, переговоров не будет», – подвел итог главный белобрысый. «Мы пришли сюда узнать, что вы не хотите говорить», — спокойно поинтересовался Буч. «Тебе был предложен вариант, человек», — произнес иллириец ледяным тоном. «Ты отказался. Продай свой меч, иллириец», — голос Буча стал совсем спокойным. «Сколько ты хочешь? У меня есть корабль, десантный дрейер, я могу заплатить им». «Ага, судя по тому, что лица у парней натурально замерзли», Буч их завел в недетский тупик, и взгляды остановились. «Похоже, им никак нельзя продавать мечи, но и дрейер они должны каким-то образом забрать. А еще у Иллири, похоже, по части совершения деяния есть пунктик. То есть, если нельзя делать, значит нельзя делать. Давайте не будем горячиться», — заговорил другой иллириец. Он радушно улыбнулся и вышел вперед. Рубелла, стоявшая справа от Дениса, негромко прочистила горло и тоже сделала шаг вперед. «Компания Рагун всегда открыта для диалога», — вкратчиво заговорила женщина. «А во, Денис и не предполагал, что Руби может так работать. Она сейчас просто-таки преобразилась. Надень на нее деловой костюмчик и, пожалуйста, офисная стервочка из топ-менеджмента. И мы всегда готовы рассмотреть содержательные предложения», — бархатным таким тоном продолжила Рубелла. Иллириец ответил ей маской вежливой акулы. «То есть не заблуждайтесь, мы вежливы, но не лохи. Мы готовы предложить за дрейер приемлемую цену», — заговорил мужчина. «Мы понимаем, что компания Рагун не пожелает нести убытки. В этой цене должна быть учтена не только актуальная цена на боевой корабль, и даже голос у Руби стал этаким барским, сытым, но и расходы компании Рагун на его восстановление до состояния, при котором дрейер возможно перемещать, цена, собственно, перегона корабля до нынешнего места нахождения и упущенная прибыль, в результате того, что проект, под который этот корабль планировался, не будет реализован». Иллириец позволил себе зыркнуть, то есть показал, что, типа, визави не надо сильно-то борзеть. «Вы же должны понимать», — ровным тоном заговорил мужчина, — «что вы не рынки корабельной техники, и торговаться сейчас немного неуместно». «Вот именно», — спокойно ответила Рубелла, — «мы не собираемся торговаться, я лишь описала текущую ситуацию. Если речь идет о возмещении ущерба компании Рагун, то мы будем отталкиваться от этих позиций. Мы вложили в поиск корабля время, деньги, серьезно рисковали в процессе поиска. Мы готовы пойти вам навстречу, но при этом не готовы оплачивать решение ваших проблем. Согласитесь, стартовые условия для таких моментов у нас неравные», — заговорил в ответ иллириец. «Вы частная компания и не обладаете необходимыми ресурсами, чтобы вести диалог в таком ключе. Для уравнивания наших позиций вам придется идти на определенные уступки. И чем дольше вы отстаиваете неизменность вашей позиции, тем больше придется жертвовать в будущем. Хм, а эти ревнители пути воина тоже умеют делать завуалированные угрозы. Так метет, заслушаешься. И компания Рагун готова идти на уступки», — ответила Руби ровным тоном. «Например, в части первоочередности выполнения работы определенных скидок на них. Также наша компания имеет опыт выполнения, скажем так, работ неясного и щепетильного характера, причем в этой области у нас есть серьезная репутация нелюбопытных исполнителей, а это домашняя заготовка». Пока шли работы по включению паранойи, Буччи и Руби обговаривали то, что может будет кинуть, как уступки. Делать их все равно придется, но и выдавать их сразу в лоб несколько неправильно. Вот сейчас Руби и вписала их в нужное место. «Ловко, мать, ох ловко, какие еще работы?» — рыкнул сзади третий участник переговоров со стороны белохвостых. «Интересно тут, все-таки, построена схема переговоров. Никаких длинных пауз и совещаний. Пришли, говорите, и никаких гвоздей. Я не вижу перед собой тех, кому бы я доверил что-то серьезное». Вперед выступил тот самый мужик, который активно пялился на Дениса. Выступил хорошо, уверенно, с расправленными плечами, гордо вскинув голову и с легкой дебилее, презрением на лице. Левая рука возлегает на рукояти меча, ноги расставлены широко. Единственный, так сказать, косячок. Только что этот брутальный мужчина очень внимательно и явно с интересом слушал разговор Руби и второго переговорщика. И при этом образ самца, единственная извилина которого находится на мече, не включал. «Ну, так разуй глаза», — выдал Рэйви, оставшись на месте. «Дрейру причалы видел? Везение», — бросил иллириец. «И чё?» — ничуть не смутилась Рэйви. «Это, типа, ты так выводы сделал? Мне не нужно ковыряться, чтобы понять, что передо мной», — презрительно произнес мужик. «Ну и да, в паузу, типа, вставьте то ругательство, которое вам больше нравится». «Следи за базаром, умник», — фыркнула Рэйви. «Это не ты Дарриер добыл, а мы. Если такой умный, так почему не ты его нашел? Тем более, это же ваш корабль был. А во, какую грозную рожу он состроил. Прям жуть берет. Не тебе, человек, рассуждать о наших обычаях», — процедил Иллириец. «Какие обычаи, умник?» — фыркнула Рэйви. «Зачем они мне? Мы про корабль говорили. Так, если он вам так нужен, бабки на стол и забирайте. Цену вы слышали. А если у вас денег нет, ну так о чем мы тут трем? Не забывайся, женщина», — сверкнул глазами мужик. «Мы сейчас с вами разговариваем только потому, что не хотим лишних жертв. Но если вы и дальше будете упираться, мы решим вопрос силой». А все-таки слишком умная речь его выдает. Точнее, выбивает из образа недалекого, но сильного человека, иллирийца. Интересно, а он прямо так и сказал: «Женщина», ну, то есть в их языке это тоже имеет оскорбительную окраску? Да неужели? Оскалилась Рэйви. Прямо-таки силой. Ну, так чего же мы ждем? Мне уже надоело тут разговаривать. Заканчиваем и вперед. Нам, кстати, крейсер тоже пригодится, мужчина. А вот и четвертый. Дикий воен яростно сверкал глазами, стискивая рукоять меча, якобы давя желание выхватить клинок и устроить веселую зарубу. И вот этот номер 4 положил ладонь на руку дикаря. Вышел классно, прям в стиле сектантского проповедника. Костюм бы ему белый и Библию в руку, вообще было бы полное попадание в образ. Хотя, может, он в образ этих, как их, отдаев, вполне вошел. «Призывая войну, нужно понимать, готов ли ты к ней», — проникновенно произнес иллириец, обращаясь к Рэйви не на своем языке, а на альтера, причем очень чисто. «Да, при должной удаче вы можете одержать победу, но одно сражение – это не победа в войне. Ну, нет, дорогой, ты со мной будешь беседовать, хитрец, мы тоже могем в уши лить». И Денис, ровно таким же приемом, как и оппонент, поступил с Рэйви, то есть положил ей руку на плечо, якобы удерживая от резких действий. И да, Рэйви на самом деле тоже никакой яростью праведной не пылала, также играла роль. «Такие мы тут все, хитровывернутые. Победа в войне одерживается еще до ее начала», — заговорил Денис, следуя духу Сунь Цзэй, при этом выходя вперед в образе этакого боевого монаха, то есть скромность и демонстрация возможности выдать люлей. «Когда не остается других аргументов, кроме силы, нужно подумать, а не воплощаете ли вы при этом план противника», — лихо завернулась. «Правда, несколько спорно. О, а товарищ-то прям оживился. Похоже, черт возьми, какой-то любитель попис поговорить об отвлеченном». А иллириец чуть сощурился и слегка склонил голову, как бы здороваясь. Или, скорее, приветствуя коллегу. «Мда, похоже, умничать не надо было. А этот мужик как-то слегка по-другому выглядит, чем остальные. Волосы уложены в хвост, прям волосок к волоску. И одет изящнее, что ли. Руку на рукоять меча не кладет и вообще ножны у него дальше сдвинуты, чтобы, видимо, не мешали. Да и в целом товарищ не похож на полевого бойца. Глаза шибко умные и взгляд хитрый. Для того, чтобы не стать жертвой чужого плана», — произнес иллириец, все так же на альтера, — «нужно следовать собственному. Поэтому важно изначально иметь этот план и не надеяться на то, что противник совершит ошибку. Любой план существует до момента начала его реализации», — выдал Денис очередную мудрость китайского, вроде бы, разлива. «План – это скорее цель, чем прямое руководство к действию. Общая стратегия, которая по мере реализации нуждается в корректировке». Уже зубы сводит от этого канцелярита пополам с философией. Иллириец на очередной заход Дениса позволил себе слабую улыбку. «Ну, этот товарищ явно не мальчик. А если он профессионально занимается этой всей заумью, то соревноваться с ним в плетении слов заранее бессмысленное занятие». «Возвращаясь к нашей проблеме», — заговорил мужчина, — «есть две цели, которые взаимоисключают друг друга. Нам нужно найти устраивающее всех решение. Вы согласны?» — и кивнул на последнем предложении. «Старая добрая игра в соглашайку. Потоньше работать надо. Хотя, зачем тоньше, если и так работает? Это же проба, не получится, значит, надо по-другому. Но в эту игру можно и вдвоем баловаться. Решение найти надо», — ответил Денис. «И для начала неплохо бы узнать, какая же цель у вас. Чтобы обсуждать проблему, нужно ее изучить». «Да», — иллириец слегка сощурился, когда Денис кивнул на последнем слове. «Кстати, интересно, у них кивок тоже означает согласие или иллириец просто изучил это, а теперь использует? Суть нашего предложения в том, чтобы корабль, к который стал последним пристанищем для воинов нашего народа, стал памятником их духу, выдал иллириец. Обсуждение этого для нас уже является неправильным действием. Денис взял длинную паузу, обдумывая ответ. Блондин зашел с козырей. Сейчас любое рассуждение о цене он сведет к кощунству. То есть да, они хотят вообще даром кораблик прибрать. Ловко. Так, а когда Буч про меч заговорил, они прям напряглись. Хм, надо в эту сторону развивать. Я правильно понимаю, заговорил Денис. Вы предлагаете нам, тем, кто силой своего оружия, невзирая на смертельный риск, достиг своей цели, теперь просто смириться с тем, что пришел кто-то со стороны и забрал нашу победу. Мы не Иллири, мы живем в другой системе, и ваши действия сейчас сильно похожи на то, что, прикрываясь традициями, вы просто хитростью хотите украсть у нас наши достижения. Уважение к павшим, человек, это не хитрость, тут же с пафосом произнес иллириец. Насколько я знаю, в вашей системе такое тоже есть, и вы прекрасно понимаете наши мотивы. Понимаете, но ради личной выгоды готовы их отбросить, или даже заработать на этом. Да, этого так просто с курса не собьешь. Вы так и не ответили, холодно произнес Денис. Вы отрицаете то, что именно мы нашли ваш корабль, и сам этот разговор состоялся только потому, что мы рисковали. В знак уважения к этому, мы и разговариваем сейчас, ответил иллириец с легким превосходством в голосе. В ином случае действия были бы более радикальные. Ну да, нам плевать на вас, мы сильнее, и раз вы тут выеживаетесь, отдадите все просто так. Нормальный, совершенно обычный беспредел. Можем, делаем. Теперь все стало яснее, слегка улыбнулся Денис. В таком случае у нас нет другого выхода, как отдать Дарьер вам. Иллириец смерил парня изучающие подозрительным взглядом и переглянулся с тем, кто говорил с Бутчем. Я правильно понимаю, а вот это заговорил главный, поэтому Денис сейчас слушал перевод, что вы готовы перейти к решительным действиям. Мы изначально были открыты для предложений, ответил Буч. В случае, когда оно ровно одно и это ультиматум, мы вынуждены подчиниться обстоятельствам. По возвращении, мы немедленно отстыкуемся и улетим. Разумеется, без Дарьера. Это угроза, процедил главный блондин. Это констатация факта, спокойно заметил Буч. Ничего более. Мы частная компания. На нас лежат определенные обязательства, которые мы должны выполнить. Как уже говорилось, Дарьер был нужен нам для выполнения определенного проекта. Если его у нас не будет, мы будем вынуждены искать другой корабль. Разумеется, мы будем впредь аккуратны в своем выборе, чтобы снова не попасть в похожую ситуацию. В этот момент лицо босса Рагуна отвердело. Поэтому, любой корабль тирании Инриен, найденный нами, дабы не утруждать вооруженные силы тирании, мы будем уничтожать на месте, закончил Буч с арктическим холодом в голосе. Полагаю, зная отношение властей тирании Инриен к положению о делириктах, так будет поступать большинство капитанов кораблей. Иллирийцы после речи Бутча в раз посмурнели. И это не мудрено. Одно дело прокинуть каких-то лохов и совсем другое получить с ровного места такую проблему. Да, Буч, конечно, несколько приукрасил возможные последствия. Вот только, во-первых, Каусаку отсюда гарантированно улетит, и иллирийцы об этом знают. Второе, среди капитанов кораблей, которые занимаются, так скажем, не совсем легальным бизнесом, подобная новость быстро разлетится. Быстро, да-да, вон, стоит только китайцам рассказать и все. И ведь реально могут начать уничтожать. И не только дереликты, но и вполне себе нормальные корабли. И что потом, каждому транспорту по конвою давать? И все это из-за какого-то Дарьера. Ладно бы серьезный боевой корабль, действительно, было бы слишком борзо. Но транспорт, пусть и военный, он таких проблем не стоит. А еще, войны, путь, все дела. Но, похоже, заработать тоже не дураки. Реально же хотели и бабла срубить, и порученное дело выполнить. Нормально, даже хорошо. С реальными фанатиками такое бы не прокатило. Но с фанатиками Буч говорить бы и не стал. А если эти переговоры вообще состоялись, значит договориться можно. Но, как обычно, нужно пройти определенный ритуал. Все как всегда. И да, план нужно составлять заранее. Поэтому Денис сейчас и не пытался ответить самому главному сам. Его задача была вывести именно на беспредел. Как у Руби задрать цену в небеса, а у Рэйви показать зубы. Ну, а иллирийцам надо было снять как можно больше преференций с того, что они разрешают Рагуну пользоваться их кораблем. Денег, уже очевидно, срубить не получилось. Ну, Тут что поделать. Сейчас боссы договорятся об услугах и Каусаку вместе с Дарриером полетят дальше. Уважаемый, можно один личный вопрос? Денис подошел к тому иллирийцу, с которым до того беседовал. Главные отошли в сторону и увлеченно рубились на тему, кто кому больше проиграл. Рэви мрачно скучала. Рубелла стояла с ней рядом и что-то смотрела в смерти. «Слушаю вас», — вежливо ответил Денису мужчина. «Если я покажусь вам невежливым, прошу меня заранее простить», — сказал парень. «Просто я интересуюсь. Скажем так, меня заинтересовала концепция пути. Мне показалось, что это является основой вашего мировоззрения. Вам не показаться», — слегка улыбнулся иллириец. «Путь воина является тем, что, без преувеличения, является основой нашего народа и государства. Но хочу вас спросить, в каком направлении идет ваш интерес? Для того, чтобы работать с вами, нужно вас понимать», — ответил Денис. «А я так полагаю, мы с вами будем работать. Поэтому я хотел бы узнать, что и кого мне нужно почитать, чтобы познакомиться с путем воина. Ну, а что, надо же знакомство заводить». 3 часам позже, сцепка из 2 кораблей медленно отошла от станции. На меньшем корабле включились системные двигатели. Спустя некоторое время и на большом корабле засветились дюзы. В этот же самый момент крейсер «Тирании Инриен», уже отошедший от станции на нужное расстояние, открыл окно. «Наши смуглые друзья покинули нас», — прокомментировал Ралли, смотря на радарную сферу. «И ветер им в спину», — несколько устало заметил Буч. Станция «Кайсиан» медленно проплывала справа. Каусаку ложился на курс разгона. В рубке в данный момент находились только Альф и Буч. Последний пришел только что, до этого занимавшийся погрузкой того, что они должны были доставить на станцию Эйрин. Точнее, он руководил этой погрузкой и смотрел, чтобы резкие товарищи с длинными ушами не решили сделать лихой налет. Да, с иллирийцами договорились, но никто никому не давал никаких слов. «Как прошло?» – спросил Ралли. «Грамотная кадровая политика всегда дает отличные результаты», – хмыкнул Буч. «Но с нашим Юнгой нужно очень аккуратно работать. Это мы уже ранее прояснили», – усмехнулся Альф. «Да», – кивнул Буччи, слегка улыбнувшись, потер грудь. Станция ушла назад, и перед Каусаку открылся вид на открытый космос. Видимость снизу закрывал серый корпус Севинара. «Ты говорил с кими?» – спросил Буч. «Да, она подтверждает», – ответил Ралли. «Но работать будет только по предоплате». «Ну, это понятно», – хмыкнул босс Рагуна. «А знаешь что? Пошлю-ка я к ней Дениса». Ралли покосился на Буча. «Спортом у него получилось не очень», – заметил Альф. «Может, он начнет с чего-то менее серьезного, а мне так и бегать ко всем подрядчикам». Буч устроился в кресле поудобнее. «Тогда какой смысл в подчиненных?» Каусаку уже ощутимо разогнался. «Конечно, этого было не видно, но цифра скорости уже была 3-значной. «Ты босс», — хмыкнул Ралли. «А с ним будут разговаривать?» «Поверь, Ралли», — ответил Буч. «Вот ставить себя Денис умеет так, как немногие. За это я вообще не волнуюсь, а к этому у него есть практически талант находить побочные способы заработка». На некоторое время в рубке воцарилась тишина. Ралли что-то делал, Буч сидел с задумчивым видом. Двери в рубку с легким шипением разошлись, и внутрь зашли Рэйви и Хантинг. Рэйви сразу же прошла к своему креслу и, усевшись в него, закинула ноги на пульт. Девушка еще была в той же одежде, какая была на ней при походе на станцию. «Буч», — оскалилась в улыбке девушка, — «надо что-то делать с нашим половым гигантом». Руби согласно усмехнулась, садясь в кресло Дениса. «А что случилось?» — поинтересовался босс Рагуна. «Ему, видимо, было мало проблем с Крангвар», — хохотнула Рэви. «Или он решил действовать с другой стороны?» «Денис сейчас кормит наших гостей», — пояснила Хантинг. «Всех 3. Вот как», — пробасил Буч и покивал. «А, кстати, вполне возможно, что наш Юнга на самом деле решил провернуть такой финт, Рэви. Он знает, что на Интарии нет строгих отношений», — уточнила Руби. «Нет», — опять оскалилась Рэви. «Хотя, может, и знает. Этот фрукт скрытный и сознательно сейчас провоцирует этих баб», — многозначительно заметила Рубелла. Денис ощутил, как к горлу подступила легкая тошнота. То есть они прыгнули. «И теперь впереди 5 суток полета. Если позволите, Донария», — произнес парень. «Я бы хотел сделать для вас не какой-нибудь изыск, а то блюдо, которому меня научила бабушка». «Денис, я полностью доверяю твоему таланту», — Интарика сощурилась с хитрым выражением лица. В кают-компании сейчас, кроме нее, сидели еще 2 женщины. Они все были в чем-то похожим. «Да, блин, это и есть форма», — только без знаков различия. Если одежда одинаковая, и цветом, и покроем, что это еще может быть? Дамы были в одежде серо-зеленого цвета. Штаны, черные блестящие сапоги, любой бы кавалерист обзавидовался, и что-то типа кителя без рукавов. Белые футболки виднелись в V-образном пространстве между краев лацканов. Одну даму звали Стайна Крандвар, похоже, родственница Донарии. Она была еще ниже ростом, чем Донария, но вела себя отчетливо более уверенно. Вторая незнакомка, Лантария Нивар, и она похожа на охрану Стайны. И скорее всего, так и есть. Рослая такая дама, выше Бутча и вся прям брутальная. «Скажите, Денис», — заговорила Стайна, — «а вы всех пассажиров вот так кормите?» «Вообще никого не кормим», — ответил парень. «Это исключение только для вас». Вот как, на губах женщины появилась легкая улыбка. «И чем мы заслужили подобное теплое отношение?» «Личная симпатия», — лаконично и спокойно ответил Денис, который стоял за стойкой. Стайна приподняла бровь и выразительно посмотрела на Донарию, а та слегка смутилась. «Что же это приятно, что у нас на борту Каусаку есть такой кредит симпатии», — произнесла Стайна. «Теперь мне стало очень интересно, что же будет у нас на ужин, в таком-то случае». В голосе женщины проскакивала легкая ирония. Денис же ничего не ответил, только слегка улыбнулся. С легким треском парень разорвал вакуумный пакет с картошкой, нечищенной, потому что чищенная уже закончилась. Мясо уже мариновалось в миске. Вот вопрос, как смогли вырастить вот такую, почти идеально шарообразной формы картошку. «Скажите, госпожа Крандвар», — заговорил Денис, — «читая про ваше государство, я не совсем понял. Голос Энтари, это глава Совета 12 государства, или это просто тот, кто оглашает решение остальных?» Стайна с интересом посмотрела на парня и устроилась поудобнее, даже закинула ногу на ногу. «Несколько странный интерес, Денис», — чуть насмешливо произнесла женщина. «Или вы это спросили для поддержания разговора? Потому, как устроено государство, можно многое понять про его жителей», — ответил Денис. «Если брать для примера землю, то у нас нет четкого общего лидера, зато куча уровнем ниже». Женщина хмыкнула. «Голос — это тот, кто нас представляет», — ответила она. «Она входит в совет, чтобы было большинство при принятии решений, то есть первая среди равных», — уточнил Денис, чистя клубень. Он посмотрел на Стайну и натолкнулся на внимательный взгляд черных глаз. «Эта система несколько сложнее, чем кажется», — ответила женщина. «Честно говоря, мне не очень хочется ее объяснять. А вот почему вы интересуетесь нашим государством, мне любопытно». В последнем предложении проскочили явно намекающие фривольные нотки. Ну, и еще женщина дала понять, что лектором тут не нанималась. «Мне очень интересно государство», — произнес Денис, — «которое смогло отбиться от корпорации Тибрита. Причина, я думаю, очевидна». «И правда», — хмыкнула Стайна. «Скажите, Денис, а вы китайцы или Рускин? Это вы спросили для поддержания разговора, госпожа Крандвар», — лукаво улыбнулся Денис. Глава 2. 14 апреля 4048 года по земному времени. Корабль Каусаку. Где-то в подпространстве. Итак, что же нужно уважающему себя авантюристу, чтобы чувствовать комфорт? И да, не нужно кивать на всяких любительниц чуть что, сразу тыкать под нос дулом маленькой пушки, которую она по незнанию называет пистолетом. Так вот, нужен костюмчик на выход. В него входит термобелье, штука весьма удобная, особенно когда приходится пару суток лазить по всяким неприятным, а также почти всегда грязным и сырым местам. Если подходить к делу радикально, то можно поддеть и герметичное белье, каковое подпустотники надевают. Там даже можно не ходить в туалет, подкладка в соответствующих местах впитает жидкости. Ну, а выделять более твердые отходы – это верх непредусмотрительности при проведении всяких акций. Заранее нужно ходить по-большому, то есть планировать хотя бы этот момент. Дальше идут уже варианты. Хотя универсальная форма наемника, она же полевая армейская форма, просто другой расцветки, рекомендуется, это личное мнение модельера. Ничего лишнего, обезличенный вариант, довольно практичный. Черные плотные штаны, разумеется, полностью синтетические, черная же куртка на магнитных ленточных липучках. Про обувь поговорим отдельно, поскольку это очень важная тема. Подклад для куртки, он изнутри прилепляется и может быть разный, Денис выбирал уже специфический, так как именно в подкладе, он же что-то типа внутренней разгрузки, будет храниться всякая аппаратура. То есть смарт, маленький плоский пистолет, Паранойя никогда не бывает чрезмерной. С. Денис Кусаби. Несколько специфических, а потому весьма недешевых, инструментов и принадлежностей, например, сканер или универсальный разъем, а также платежные чипы, причем в конвертах, специальных пластиковых чехлах, которые при извлечении из них чипов обнуляют последние. Восстановить потом по серийнику, пин-коду и истории операции чип. Ну, нелегко, конечно, но это лучше, чем потерять деньги. Не для того они зарабатываются, чтобы их просто так дарить. От смарта по рукаву идет проводочек, один из. Так-то в форме произведена полная электрификация, а не только одного рукава, который заходит в таблетку быстрого доступа на конце рукава, она же снаружи выглядит, как заклепка. В свою очередь эта таблетка примагничивается к другой таблетке, которая приклеена уже непосредственно на руке, а дальше волоски проводов идут к подушечкам пальцев. Ах да, это все левая рука. Все функции смарта, чтобы его постоянно не доставать, продублированы на комме, то есть браслете, который надет опять же на левую руку. Комм Денис приобрел хороший, чтобы потом не жалеть. А самое главное, этот комм сам по себе может быть отличным КПК, то есть будет, таким образом, прикрытием для смарта и этакой ловушкой для коллег-электронщиков. Далее поверх формы надевается пластиковая защита. Сегментная кераса, Made in Kusabi Corp, которая имеет свойство одновременно не мешать при активных действиях, но, например, при падении на спину хребет не сломаешь, так как там сегментная черепаха, и шея тоже защищена сзади так же. Что еще? Раскладной шлем-воротник. Его пришлось покупать. Рассчитан на кратковременное пребывание в вакууме. Очень кратковременное, пара минут предел, так запас воздуха очень маленький. Защита рук, налокотники. Кераса и защита для рук спрятаны во что-то типа легкой куртки. Черного цвета, разумеется. Наколенники, набедренники выполнены в виде отдельных штанин, в простонародье, колготки, надеваются поверх штанов формы и соединяются снизу с сапогами, сверху с курткой и образуют единый, герметичный, если нужно, комбез. Кераса держит пулю, калибра максимум 9, но это если без бронебойных примочек. Вроде бы все это так, чисто символически, но иногда именно этого и не хватает. Тем более, что сверху еще планируется длиннополый плащ, который Денис тоже планировал модернизировать броневыми чешуйками. Сапоги. Хотя нет, сначала пояс. Во-первых, Денис отказался от отдельного пояса, сколько уже можно. Сделал так, как делал на дне, то есть систему подвеса оружия, когда вес оборудования распределяется по всему корпусу через плечевые лямки, которые, опять же, одно целое с курткой кирасой. То есть да, Денис велосипед не изобрел, взял готовое решение. Со стороны кажется, при этом, что кобуры, чехлы и ножны прямо на куртку цепляются. Магазины для пистолетов по бокам, в маленьких кармашках на куртке. Так и перо в бочину вогнать сложнее. Можно, конечно, эти кармашки и спереди налепить, но иногда это здорово мешает. Тем более, что он же не штурмовую винтовку таскать планирует, а пистолет. Два пистолета на поясе и чисто дежурный запас патронов, по 5 магазинов на 15 к каждому. Один пистолет ТАГа 9-мм, справа, второй Субита, со встроенным глушителем, сзади слева. Магазины для них используются унифицированные. Тайзер Фундати от компании Шимота. От 5 кв, стандарт, до 10 кв, модернизация. Он в кобуре сзади справа. Спереди слева телескопическая дубинка. Справа впереди, дубинка шокер. 4 ножичка в рукавах так, почистить фрукты и метнуть если что. По 5 сантиметров длиной, говорить ни о чем. К большим ножам Денис был как-то прохладен. Потому что меч рулит. Он висит слева на боку. Сверху, напоминаем, длинный плащ будет, который все это прикроет. Удобно. В него, плащ, Денис ничего, кроме пластинок пихать не планировал, потому что если что, плащ записан в планируемые потери. Ах да, меч. Естественно, это не просто заточенный кусок стали. В нем технологий, как в крейсере. Ну, может, это и легкое преувеличение, но вот материаловедение и сопромат по данному клинку можно сильно подтянуть. Несколько слоев только металла, современный клинок, разумеется, не куется в кузнице из куска металла, а печатается в специальных принтерах, композиты. Есть модели со встроенными шокерами, стреляющие и прочие навороты. Денис же предпочитал попроще, ибо надежнее. Его мечта – вибромеч. Вот тот режет металл. Но такое оружие есть только у иллирийцев. Стоят эти клинки как ганшип, То есть Буч предлагал на переговорах вполне нормальную цену, и они его не продают. Заточка у клинка тоже не куском точильного камня делается. Во-первых, клинки делаются сразу с заточкой, во-вторых, потом ее нужно обновлять в специальных станках, ибо это делается лазером. Этим мечиком вполне можно перерубить толстостенную трубу с руку толщиной, ну, или руку в защите. Меч не длинный, по маркировке земных самураев, в Акидзасе. Орудовать таким в узких корабельных коридорах самое милое дело. Залетаешь в толпу, и добро пожаловать в фильм ужасов. Кровища по стенам, во все стороны обрубленные конечности, кишки, дерьмо, красота. Все равно, вот это лучше. Рэйви похлопала по кобуре пистолета. 11-го калибра хватит всем. Денис, который сейчас демонстрировал товарищам свои достижения в области экипировки, стоя в рубке Каусаку, и нахваливал возможности современного холодного оружия, с некоторой скепсисом посмотрел на девушку. «Знаете, я меч тоже таскать как-то перебор, это для меня», — заметила Рубелла, внимательно смотря на Дениса. «Им еще и уметь надо махать-то, а вот дубинка, это прям то, что надо». Приложил и порядок. «Денис, а что с сапогами-то?» А то Рэйви уже вся исхвасталась. Денис нагнулся и коснулся пальцем контактной пластины на своем сапоге. Обувь тут же раскрылась, словно бутон цветка. Парень вытащил ногу, которая оказалась в еще одной обуви, в этаком легком ботинке. «В подошвах по две магнитные полоски», — заговорил Денис. «Защита не шибко мощная, но зарядить с ноги штурмовику, будьте любезны. Самое главное, это система амортизации. И просто ходить отлично и спрыгнуть можно метров с 10 без последствий, или с 20, но сапоги на выброс. В них своя система питания, заряжается она от любой штатной магнитной зарядки. Батареи две, здесь и здесь. Если использовать сапоги вместе с остальной экипировкой, то батареи в сапогах заряжаются от основного источника питания. Здесь это». Денис повернулся и показал на поясницу. «Две штатные батареи от легких доспехов», — пояснил он, потыкав в два продольных невысоких гребня на спине. «Время полностью автономной работы — примерно трое суток. В режиме экономии — неделя. Мне хватит на пару недель, у меня же щитов силовых нету». «Слушай, а плащ долго ну снарядить?» — спросила Хантинг. «Ну, для тебя, Руби, я сделаю за сутки», — усмехнулся Денис. «Но для этого нужны материалы. Имеющиеся я уже все потратил, вот даже для своего плаща мне не хватило. Предупреждаю сразу, бронекерамика — вещь весьма недешевая». Парень сунул ногу обратно в сапог, тот закрылся с легким треском, а потом послышались щелчки. Обувь из цельного монолита превратилась в этакий сегментный роботизированный носок, при этом голенище плотно обхватило ногу, то есть была произведена герметизация. «Ну, мне экипировка нравится», — произнесла Руби. «Только я бы, конечно, с электроникой не маялась, а вот Дику твой вариант, я уверена, зайдет. Он мне и помогал», — улыбнулся Денис. «За скидку». Рэйви на это фыркнула. «Кирасу мне подгонишь», — слегка сощурилась она, сидя, как обычно, закинув ноги на пульт. «Со скидкой, Рэйви, ты опять будешь мне угрожать», — поморщился Денис. «А в финале все бесплатно заберешь», надавив на мое либидо. «Кто ж виноват, что ты с членом родился?» — усмехнулась Рэйви. «И за материалы я плачу, не гони». «Рэйви, обещание показать грудную клетку, это как-то не похоже на оплату», — язвительно откликнулся Денис, сощурившись. «Причем, это только обещание, а не показ». «Ой, да что ты там не видел?» — фыркнула девушка. «Думаешь, у меня как-то сильно по-другому, чем у Шень?» «Вот именно об этом я и говорю», — сварливо заметил парень. «Молодые люди», — иронично прогудел Буч. «Хоть в нашей компании нет строгих моральных правил, но все же, такие обсуждения производите между собой, Денис. А что из продемонстрированного? ХМ, скажем так, локализованное производство?» «Да практически ничего», — ответил Денис. «Это же просто компиляция чужих решений. Разве что обувь я сам печатаю, да и то, только корпус. Демпферы покупные. Кирасу вот я, честно говоря, тупо попер. Покупать ее для образца, жаба задавила. Так что пока Рэйви в уши продавцу заливала, мерки снял и рассмотрел внимательно, со сканированием. Правильно соединить, Денис, часто бывает важнее, чем придумать», — тихо произнесла Кисара. «Это я тебе как коллега говорю». Денис несколько удивленно поглядел на японку. «Я тоже часто чужие решения применяю», — с легкой улыбкой пояснила та. «Пока будем восстанавливать Севинар», — заметила Руби. «Может, посадить Дениса за экипировку? Хорошо же получается». «Решим на Эйрин», — прогудел Буч. «И, Кстати, о Севеноре, точнее, о выжившем члене его экипажа. Как говорится, пришло время собирать камни. Все присутствующие, даже сам босс, слегка скривились. Решение с Иллирийкой так затянулось, потому что это было, честно говоря, не очень красиво. Да что там, откровенно пованивало подлостью. Пока я держу ее в медикаментозной коме, негромко, как всегда, произнесла Кисара. Но хочу сказать, что девушка хорошо приспосабливается к препаратам. Боюсь, если мы хотим и дальше держать ее в состоянии овоща, придется прибегнуть к более серьезным методам. То есть ее все равно придется с ней придется разговаривать, сделал вывод Буч. И вот тогда будет уже ровно два варианта. Либо она соглашается, скажем так, на сотрудничество, либо, Люк, негромко, как и Кисара, произнес Фил. Как-то это, честно говоря, не очень приятно. Да хреново это, громко произнесла Рэви с рыком. Девчонка столько пережила, а теперь ее тупо в люк, дерьмово, и сильно. Но тогда нам нужен способ ее контролировать, спокойно произнес Денис. Я бы хотел с ней поговорить. Денис, Буч слегка иронично посмотрел на парня. А потом, у нас тут не будет резких движений, босс, ну что за недоверие. Поморщился Денис. Ты что, хочешь сказать, что я способен на предательство? Нет, на предательство, я думаю, ты не пойдешь, спокойно ответил Буч и ухмыльнулся. Это же невыгодно. Придется стирать имя, снова искать команду, проходить период притирки, а значит, мало зарабатывать. Причем, не факт, что получится с первого раза. Ну вот, хмыкнул парень, меня все тут устраивает. Вон, с копчеными добазарились, с энтариками тоже. На слово «копченые» Ралли, смотрящий на пульт, задумался, потом хмыкнул с улыбкой. С энтариками я еще ни о чем серьезно не договаривался, усмехнулся и босс Рагуна. Ну, все же понимают, это теперь вопрос времени, Денис вздохнул. Личные связи налажены, репутация кое-какая есть. Дальше только подождать и хорошо работать. За работу я не сомневаюсь, поэтому перспективы хорошие. Буч несколько мгновений молчал, глядя на парня. «Ты уверен, что сможешь убедить Эллиру быть лояльной?» – строго спросил мужчина. «Конечно нет», – Денис покачал головой, нахмурившись. «Но попытаться стоит. Иметь в команде такого игрока, который может выдержать три выстрела 10-го калибра в упор», – Денис похлопал себя по груди. «Хм, разумно», – ответил Буч, кивнув. «Действительно, это было бы неплохо. Тем более, что Эллира имеет хорошее и, самое главное, прикладное образование». «Поговори, Денис, но сам понимаешь, ты должен удостовериться в том, что она не начнет на Каусаку локальный апокалипсис. Сам видел, она на это вполне способна». Денис согласно покивал. «Слышь, может с тобой пойти?» – спросил Рэви у парня. «Это было бы очень неплохо, Рэви», – вздохнул тот, скривившись. «Я, честно говоря, боюсь ее до усрачки, но сама понимаешь, соглашение на сотрудничество – дело интимное». Рэви сморщилась. «Ты хоть это не предложи, кобель», — фыркнула девушка. «Последнее, что я бы хотела в такой ситуации, это перепихана». Денис выразительно посмотрел на нее. «Рэви, а вот с какого выхлопа ты мне приписываешь такие мотивы?» — язвительно осведомился Денис. «Я что, давал такой повод? Ой, да вам только одного и надо, что ты меня лечишь», — иронично ответил Рэви, отмахнувшись. «Руби, скажи, Рэви, вот сами там в своей постели разбирайтесь». Тут же открестилась Хантинг. «Но вот постоять в коридоре, думаю, будет не лишним. Вдруг разговор зайдет в тупик, она вон капсулу, как консерву вскрыла». «Руби, я, конечно, отважен, но не настолько», — заметил Денис. «Освобождать я эту, в общем, не собираюсь. Эллира, дай мне». Пробуждение ворвалось в сознание воплем опасности. Эллира рванулась и поняла, что она надежно зафиксирована. Причем, она ничего не видела. Хотя глаза были открыты, она это ощущала. «Что вам нужно?» – зло спросила девушка. Спросила, потому что рядом кто-то дышал. Вот зашуршала одежда, дыхание приблизилось. А Эллира лихорадочно соображала, где она. На ней какая-то одежда, спине холодно, и ногам. «Капсула», – вспомнила девушка. Слова этого черного человека, и боль. «Как тебя зовут?» – раздался спокойный, холодный мужской голос. «Вы знаете», – выплюнула Эллира. «Как тебя зовут?» – снова повторил собеседник, без эмоций в голосе. «Дай мне, Эллира, стажер», – зло процедила девушка, наполняясь ненавистью. «Они специально. Это был крейсер Нриен, а они намеренно, подло». И в этот момент виска девушки коснулась холодная сталь. И, как Эллира не была зла, Сердце у нее сжалось. Вот так, и все, не в бою, а на полу. Как? Свет ударил по глазам. Девушка невольно сощурилась. А то, что закрывало глаза, скользнуло по ее лицу. Перед взором все было мутно. Эллира смогла рассмотреть, отчаянно напрягая зрение, только очертания фигуры. А потом она услышала негромкий щелчок. Странный запах. Горелое что-то. Девушка зажмурила глаза и стала делать дыхательную гимнастику. И проверенное средство помогло. Мысли собрались в кучу. Первое, она связана. Второе, Эллира приоткрыла глаза. Она в каком-то техническом отсеке, маленьком, и прямо перед ней. Похоже, это тамбур, герметичная дверь, от которой веет холодом. Там космос, а смотрит на нее тот парень, с мечом. Он стоит около стены, то есть в двух шагах от нее. Дайнис, так его зовут, кажется. В его левой руке странная белая палочка, и она дымится. Земные благовония, а взгляд у него характерный, как у наставников по тактике и мечному бою, как будто смотрит на вещь. Эллире еще тогда показалось, что, отдай всегда говорят, что первое впечатление о ком угодно, это самая верная информация. Так вот Эллире тогда, в том коридоре, показалось, что этот парень, словно машина, равнодушный к жизни механизм, холодное рациональное нечто, но вместе с тем, он не вызывал омерзения, как не вызывает ненависти оружие. На нем была какая-то экипировка, большой круг шлема воротника вокруг шеи, судя по тому, что одежда не имела, была не из отдельных частей, разгерметизации этот парень не побоится, и это странно, такое ощущение, что это он, тот, с кем разговаривают, и пытается выбить себе хорошую позицию угрозой открытия люка. Знаешь, это забавно, ровно заговорил парень, выпустив дым изо рта, что потомки хинадзинов на земле, почему-то приняли в качестве философии ваш путь. В ухо Эллире был заботливо вставлен передатчик, поэтому она все понимала. Но может они и сами к этому пришли, добавил Дайнис и, пустив в голос немного грудного тона, продолжил. Те еще были деятели, но наш Хагакура и ваш путь действительно очень схожи. Сохранение лица, жизнь, как путь к смерти. Я тут недавно с вашим Адаем поговорил, и надеюсь когда-нибудь еще побеседовать. Парень снова поднес палочку к губам. Она зашаяла сильнее. До Эллиры донесся довольно резкий запах. Дайнис посмотрел на нее. «Ну, я думаю, тебе объяснять не надо, что происходит». Голос парня был ровный. «Есть два пути, выбирай». «Ну, вот и все». Эллира еле сдержала грустную улыбку. «Вот теперь можно и поговорить. Если вы хоть немного коснулись пути», произнесла девушка. «Вы знаете, что выбора здесь нет. Есть только путь. Вот оно, то самое, когда можно вежливо отвечать своей смерти». Когда Эллира только начинала идти, ей казалось это, мягко говоря, бредом спятивших на войне мечников. А теперь она сама ощущала это холодное, высокое и прекрасное чувство крайней формы достоинства. «Разумеется», — с холодком ответил Дайнис. «А раз я знаю, то почему ты здесь, этот парень? Проводники духа, отдай, прим автора, всегда учили, что враг, который имеет свою основу, это самый опасный противник, подлежащий безусловному уничтожению, как носитель самого мощного оружия, идеи. Один воин может просто убить какое-то число противников. Отдай, проводник, носитель, он может уничтожить всех. И самое главное, сбить с пути. Похоже, путь решил испытать ее в самом конце. Возможно, она и шла всю жизнь к этой битве». Эллира прикрыла глаза, глубоко вздохнула. «Я здесь, потому что должна быть тут», размеренно ответила она. «Не надо играть словами», произнес Дайнис. «Как-нибудь потом побалуемся философией. И прежде, чем ты мне ответишь, я снова спрошу, кто ты?» Эллира озадаченно уставилась на парня. «Просто, не походил он на того, кто просто так любит поболтать. Уточню», Дайнис снова поднес к губам палочку. «Что ты, Эллира Дайне, стажер?» И пока девушка пыталась сообразить, о чем это он, парень достал небольшую коробочку, сунул палочку в нее. «Раз я понимаю, что такое ваш путь», — заговорил Дайнис, — «значит, должен знать и то, что ты бы никогда не согласилась сойти. И я это знаю, поверь». Денис совершенно спокойным лицом достал из ножен меч. Эллира невольно оценила клинок. «Очень неплохое оружие. И этот человек, он явно умеет им владеть. Эти характерные движения, стойка, хват, оцени», — продолжил парень. «Я стою перед тобой. Ты связана металлизированной грузовой лентой. У меня при себе оружие, но я не подхожу ближе». Эллира уже вообще ничего не понимала. На ее лице невольно проступило недоумение, а в голове. Слова парня вызывали только вопросы, на которые не было ответа. Она ничего не успела понять, погруженная в эту непонятную атмосферу неизвестности. Боли не было, она только успела увидеть, как клинок блеснул. И вот уже Дайнис стоит с мечом, на котором была кровь. Ее кровь в груди захолодела. Эллира непонимающе, недоуменно, растерянно смотрела на серьезное лицо парня. Но вопрос «за что?» она смогла сдержать. Она сколько могла, вскинула подбородок, ее губы дрогнули в презрительной улыбке. Снова тот же отсек, тот же человек перед ней. Мертвенно-белый свет, гудение, каковое бывает, когда корабль идет в подпространстве. Дайнис убрал меч и снова палочка была у него между пальцев. «Они меня вылечили». Проскочила у Эллиры даже не мысль, а вопль. Девушка уже терялась в том, что происходит, что от нее хотят эти люди. «Как ты можешь оценить?» – заговорил парень, несмотря на Эллиру. «Ты не умерла. Не знаю, поняла ты или нет, но ранение было смертельным. Кстати, прошло около 20 минут. Рекомендую запомнить это время. Теперь это твои новые характеристики. Что происходит?» – выдавила Эллира. «Что вам нужно?» «Да, я бы тоже ничего не понимал». Парень выдохнул дым. «И я это не смогу тебе объяснить. В смысле, причины этого. Но последствия продемонстрировать могу». Он снова достал коробочку, сунул в нее эту свою палку, а потом в его руке блеснуло жало ножа. «В этот раз ты сможешь наблюдать». Дайнис подошел к Эллире. «Заранее прошу прощения, но по-другому этого не показать». И он, нагнувшись, усадил Эллирийку, прислонив ее спиной к стене. Эллира увидела, что она в одной длинной белой рубашке, на которой было алое пятно. Денис же поддернул подол рубашки, обнажая ее правую ногу. «Сейчас будет больно», – холодно предупредил Дайнис. Он быстро провел рукой вдоль правой ноги девушки. Боль обожгла ногу. Эллира закусила губу, чтобы не издать звуков, но все равно мычание вырвалось. «Само собой, это не пытки», – ответил Дайнис на ненавидящий взгляд девушки. «Смотри», – он показал на ногу. «Разрез очень глубокий», – продолжил он. «Я не очень в вашей анатомии, но у человека через полчаса наступила бы смерть от потери крови. Но бежит хорошо, думаю, у вас артерия проходит примерно там же. Эй, ты меня понимаешь?» Парень пристально посмотрел на Эллиру. «Тварь», чувствуя, как ненависть буквально обжигает ее, выплюнула девушка. «Ты сюда смотри», человек потыкал ее в ногу, кривясь. «Иначе снова придется резать. А мне, поверь, это удовольствие не доставляет. Нахрен я согласился?» Парень поморщился, вздохнул, и снова его лицо стало спокойным.